Неужели вы ее любили до этого? Любил вначале, но довольно. Есть женщины, которые годятся только в любовнице и больше ни во что. Я не говорю, что она была моей любовницей. Если захочет жить смирно, и я буду жить смирно. Если же взбунтуется, то же брошу, а деньги с собой захвачу. Я смешным быть не хочу. Прежде всего, не хочу быть смешным. Мне все кажется, — осторожно заметил князь, — что Настасья Филипповна умна. К чему ей, предчувствуя такую муку, в западню идти? Ведь могла бы из другого выйти. Вот что мне удивительно. А вот тут-то и расчет. Вы тут не все знаете, князь, тут... И, кроме того, она убеждена, что я ее люблю до сумасшествия, клянусь вам. И, знаете ли, я крепко подозреваю, что она меня любит по-своему. То есть, знаете поговорку, кого люблю, того и бью. Она всю жизнь будет меня за валета бубнового считать. Да это ей, может быть, и надо. И все-таки любить по-своему. Она к тому приготовляется. Такой уж характер. Она чрезвычайно русская женщина, я вам скажу. Ну, а я и свой готовлю сюрприз. Эта давешняя сцена с Варей случилась нечаянно, но мне в выгоду. Она теперь видела и убедилась в моей приверженности, что я все связи для нее разорву. Значит, и мы не дураки, будьте уверены. Кстати, уж вы не думаете, что я такой болтун? Я, голубчик, князь, может, и в самом деле дурно делаю, что вам доверяюсь, но именно потому, что вы первые из благородных людей мне попались, я на вас и накинулся. То есть накинулся, не примите за каламбур, вы за давешни ведь не сердитесь, а я первый раз, может быть, в целые 2 года по сердцу говорю. Здесь ужасно, мало честных людей, честнее Птицына нет. Что вы, кажется, смеетесь, аль нет? Подлецы любят честных людей. Вы этого не знали. А я ведь... А, впрочем, чем я подлец, скажите мне по совести, что они меня все вслед за нею подлецом называют. И знаете, вслед за ними и за нею я и сам себя подлецом называю. Вот что подло, так подло. Я вас подлецом теперь уж никогда не буду считать, — сказал князь. Давич, я вас уж совсем за злодея почитал, и вдруг вы меня так обрадовали. Вот и урок. Не судить, не имея опыта. Теперь я вижу, что вас не только за злодея, но и за слишком испорченного человека считать нельзя. Вы, по-моему, просто самый обыкновенный человек, какой только может быть, разве только что слабый и очень и нисколько не оригинальный. Ганни язвительно про себя усмехнулся, но смолчал. Князь увидал, что отзыв его не понравился, сконфузился и тоже замолчал.